Глава 54. Ближе к обеду получаю сообщение от Леонида. «Аленушка, можешь выходить, я подъехал». «Зачем мне? Надо с ним обедать. Чтобы отвлечься. Кандидатура он для этого очень занятная. Почему бы и нет?» Вкупе с моей светлой кожей красные глаза выглядят жутко. Перед тем, как подниматься, достаю из своего шкафчика солнцезащитные очки. Самое то. Половину лица закрывают. Первое, что вижу, выходя на свет Божий, Костя, стоящий рядом со своим автомобилем. Курит и смотрит прямо в упор. Сердцебиение учащается тут же, во рту мгновенно пересыхает, неконтролируемо начинает тупить, облизываю сухие губы. Фу, Алена, ты просто фу! Чай не 17? Вариантов его обойти нет, припарковался рядом с входом. Излюбленное место всех следаков. Негоже им ножки драгоценные долго топтать. Подбородок приподнимаю и максимально размеренно иду вперед. Спасибо, что на каблуках, а то бы побежала. Ален, кто бы сомневался, окликает и идет мне навстречу. Привет. Добрый день. Был, пока тебя не увидела. Я тебе утром писал, а я тебе ответила, что не получится. Мягко перебиваю его с улыбкой на губах. У меня другие планы. Костя резко поворачивает голову в сторону, и я, проследив его взгляд, обмираю. Перегородив весь подъезд, поперек дороги стоит Ауди, Тёмы. И он сам тут же стоит, опершись о капот, в нескольких метрах от нас. Как я могла его не почувствовать? Шум смотрит на меня с такой горечью и разочарованием, что я снова готова расплакаться. «Другие планы. С вами обоими», — указательным пальцем черчу в воздухе маленький кружочек. «Не связаны». Оглядываясь по сторонам, Леонид ловит мои движения, и тут же водительская дверь его авто распахивается. Даже отсюда улавливаю огонек в его взгляде. Игра ему нравится, пробуждает интерес. Еще бы. Шоу под названием «Вертихвостка в самом разгаре». Хоть бери, голову к окнам поднимай, можно Зою ручкой помахать. Она, возможно, даже снимает происходящее на камеру. С ним планы. Теперь уже Костя обдает меня презрением, слегка кивая в сторону Тайровского. «Вас не касается», — говорю чуть громче, чтобы оба услышали. Под очками не видно, но попеременно смотрю то на Костю, то на Артема, от кого будет контрольный. Тема хмурый, но сдержанный. Как мне кажется, не слишком трезвый, помятый, снова. «Не делай глупости, Ален. Ты к структурам имеешь прямое отношение. Он», — выделяет голосом, «будет пятном на биографии». «А с чего ты взял, что я после общения с ним захочу продолжить работать? Ноготочки там всякие, масочки, массажики». «Чушь несу, никогда не брошу, но сейчас в этот самый момент они оба меня несказанно бесят. Два женатых козла будут меня жизни учить? Да сейчас». «Будучи женатым, яйца к другим девушкам тоже нельзя подкатывать. Не только на биографии пятна, но и на карме сияющие дыры. То, что я не держу язык за зубами, признак того, что до взрыва осталась минута. Нам надо поговорить. Строгость в голосе Кости совсем не пугает. В другой раз, пожалуйста. Смотрю на спину Артема, ему даже в тачку сесться непросто. Точно. Бухал. Проследи, чтобы он глупостей не наделал. Боишься за своего благоверного? Боюсь за тех людей, которые могут пострадать. Его и так ограничение скорости не слишком волнует, а под алкоголем, так и вовсе про существование педалей, отличных от газ, забывает. Если тебе трудно, то я, конечно, сама. Сильнее обхватываю ремешок сумки. Не надо, я прослежу, чтобы целым домой добрался. Леониду, привет, ухмыляется. Обязательно, с поцелуем. Говорю тихо, но он точно слышит. Затылком чувствую прожигающий взгляд. Тайровский учтиво придерживает дверь, пока я сажусь. Ноги дрожат. От силы 50 метров прошла до его машины, но дались они мне с трудом. Я привыкла к нездоровой реакции на Артема. Но двойную дозу не вывожу. Вдох, выдох. Это время нужно просто пережить. И всего-то. С такой женой, как Жанна, Кости точно надолго не хватит. «Это тебе». Леонид с водительского кресла тянется и достает с заднего сиденья огромный букет пионовидных миндально-розовых роз. В этот раз была возможность выбрать самостоятельно. Мне приятно. Очень красивые. Но, наверное, не стоило. Вы и так для меня сегодня много сделали. Это мелочи. Захотелось порадовать. Даже в голову не бери.